Глава 4. Пробуждение. Когда ты погружен в себя, кажется, что все вокруг замерло, будто жизнь, а вместе с ней и время, остановилось. Но как бы ни хотелось это осознавать, как бы страшно ни было, какой бы пульсирующей болью в висках ни отдавался каждый удар часов, время неумолимо, безжалостно идет дальше, размывая даже само понятие о том, что с тобой происходит и как давно это длится. Жизнь продолжает движение. Даже для меня. Чарли ударил кулаком по столу. «Все, хватит, Белла, я отправляю тебя домой!» Я подняла взгляд от тарелки с хлопьями, над которой зависла еще с полчаса назад, и в шоке уставилась на Чарли. До меня даже не сразу дошло, что он, кажется, со мной разговаривал, пока я блуждала в своих мыслях. «Но я и так дома!» — растерянно пролепетала я. «Я отправляю тебя к матери в Джексонвиль», — пояснил он. Нетерпеливо, с раздражением, отец ждал, пока до меня дойдет смысл его слов. «Что я такого сделала?» Это было несправедливо. Последние 4 месяца я вела себя безукоризненно. Только та первая неделя, которую мы никогда не обсуждали с папой и которую я старалась не вспоминать, прошла не так. Все остальное время я проводила безупречно. Не пропустила ни одного дня, ни в школе, ни на работе. Оценки я получала только хорошие. Я не нарушала комендантский час, хотя я, в общем-то, никуда и не ходила, чтобы его нарушить. Чарли разозлился не на шутку. «Ты ничего не делаешь, в твоей жизни ничего не происходит. С тобой ничего не происходит». «Ты хочешь, чтобы со мной что-то произошло?» Я удивленно приподняла бровь. Было трудно, очень трудно разговаривать, хватаясь за игру слов, стараясь не потерять нити разговора. Уже давно, целую вечность я не видела и не слышала то, что происходило вокруг. «Бывает лучше, когда что-то случается. Преодолевать трудности — это лучше, чем сидеть и ничего не делать». Это меня задело. Я старалась избегать разговоров о моей апатии. «Но я не сижу без дела». «Я неправильно выразился», — вздохнул отец. «Ты не сидишь без дела, но и не живешь полноценной жизнью. Ты будто замерла, будто и не живая, Белла. Думаю, эти слова больше подходят». Вот это я не смогла ни проигнорировать, ни парировать в ответ. Я вздохнула и попыталась вложить в слова как можно больше чувств. «Прости, пап». Кажется, мои извинения прозвучали еще безжизненнее, чем все остальное. Я всего лишь хотела, чтобы Чарли не страдал. Так почему оградить его от переживаний так сложно? «Не нужно извиняться, доченька». «Тогда подскажи, что мне делать?» — со вздохом спросила я. «Беллс». Видимо, он боялся моей неадекватной реакции на его слова. «Милая, ты же знаешь, что не первая проходишь через это». «Да, знаю», — поморщившись, согласилась я. «Послушай, может быть, тебе нужна помощь?» «Помощь?» Он вновь замялся, подбирая слова. «Когда ушла твоя мать, забрав тебя с собой», — начал он, смущенно уставясь в пол. «Это было самое тяжелое время в моей жизни». «Да, пап, знаю». «Но я справился с этим, а ты не справляешься. Я надеялся, что со временем тебе станет лучше, легче. Я ждал очень долго, дольше, чем предполагал вначале. Но легче тебе не становится. Боюсь, без помощи лучше тебе уже не станет». «Папа, я в порядке». Похоже, он пропустил мои слова мимо ушей. «Я думаю, тебе лучше будет пообщаться, обсудить то, что тебя съедает, со специалистом». «Ты хочешь показать меня психиатру?» Я чуть не сорвалась на крик. «Надеюсь, что это тебе поможет». «Я в этом не уверена». Я не так уж разбиралась в психоанализе, но и моих знаний было достаточно, чтобы быть уверенной в том, что лечение не даст результатов, если пациент будет недоговаривать. Конечно, я могла бы рассказать всю правду, но только в том случае, если захотела бы провести остаток дней в психушке, накачанной транквилизаторами. Чарли понял, что его доводы на меня не действуют, и выбрал другой способ нападения. «Я ничего не могу сделать для тебя, Белла. Может, хоть твоя мать?» «Слушай, пап», — я решила пойти ему навстречу. «Я пойду погуляю вечером, если ты этого так хочешь. Позвоню Джесс или Анджеле». «Да не этого я хочу, доча», — совсем расстроился он. «Я же переживаю за тебя. Ты так стараешься быть сильной. Я никогда не видел, чтобы так старались. На это больно смотреть даже со стороны». «Я не понимаю, папа. То ты бесишься, что я ничего не делаю, то говоришь, чтобы я никуда не ходила». «Милая, я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Нет, просто чтобы не была несчастна. Больше шансов на это уехать подальше от Форкса. Меня кинуло в жар от этих слов. Столько времени чувства дремали где-то в глубине души, а сейчас, казалось, разом навалились на меня. «Я не уеду», — отрезала я. «Почему нет?» — спросил он сурово. «У меня последний семестр в школе, не время переезжать». «У тебя только хорошие оценки, ты отлично с этим справишься». «Не хочу путаться под ногами у мамы и Фила». «Твоя мама умрет от счастья, если ты вернешься». «Во Флориде слишком жарко». Чарли снова ударил кулаком по столу. «Белла, мы оба знаем, что с тобой происходит на самом деле». Он глубоко вздохнул. «Это тянется уже месяцы. От Эдварда ни звонков, ни писем, никаких вестей. Ты не можешь больше продолжать ждать его». Я зыркнула на отца из-под лобья. «Он же прекрасно понимает, что это запретная тема. Я не хочу обсуждать это». «Я ничего и никого не жду», — почти прошипела я. «Беллс», — начал было Чарли охрипшим голосом. «Мне пора в школу», — бесцеремонно перебила его я, встав из-за стола и сдернув тарелку с нетронутым завтраком. Небрежно швырнув ее в раковину, я развернулась к выходу. «Я договорюсь с Джессикой», — бросила я через плечо. «К ужину не жди, мы поедем в Порт-Анджелес, сходим там в кино». Я оказалась за дверью, прежде чем отец успел хоть как-то отреагировать на мои слова. Сбежав от Чарли, я, естественно, приехала в школу раньше всех. Круто, конечно, я припарковалась на самом хорошем месте, но зато у меня появилась масса свободного времени, а именно этого я, как могла, старалась избегать. Чтобы мысли не успели затуманить сознание, я решила отвлечь себя чтением. Достав учебник по тригонометрии, я открыла страницу с темой сегодняшних занятий. Читать оказалось еще муторнее, чем слушать учителя. Но так сегодняшний разговор с отцом не будет крутиться в голове, занимая все и вся. Последнее время я посвящала урокам раз в 10 больше внимания, чем обычно, и стала круглой отличницей даже по самым ненавистным предметам. Мистер Варнер же считал это заслугой своего уникального метода обучения. Что же, раз это делает его счастливым, я не стану разрушать его иллюзии. Я заставила себя читать почти до самого начала занятий, а потом помчалась на английский. Сегодня мистер Берти читал лекцию, и это было как глоток свежего воздуха в бесконечной череде обсуждений надоевших утомительных романов. Время в школе бежало незаметно, и очень скоро прозвенел звонок с урока. Я собирала свои вещи, когда услышала позади себя голос Майка. «Белла?» Я уже знала, что он скажет дальше. «Ты завтра перейдешь на работу?» Я сукоризной посмотрела на него. Каждую пятницу Майк приставал ко мне с одним и тем же вопросом. Я пропустила всего одну смену, и то несколько месяцев назад, когда Эдвард уехал. С тех пор не было даже опозданий, но все равно парень каждую неделю обеспокоенно подходил и спрашивал, приду ли я. Конечно, приду, и не надо на меня так озабоченно смотреть. Я всегда ответственно отношусь к работе. «Завтра же суббота?» — спросила я. Кажется, Чарли прав, голос действительно звучал безжизненно. «Ну да», — ответил он. «Окей, увидимся на испанском». Махнув рукой, Майк отвернулся. Он уже давно не провожает меня на занятия. Мрачно глядя под ноги, я потащилась на тригонометрию. Предстоял разговор с Джессикой, а я к нему еще не была готова. Долгие месяцы я на автомате перемещалась по школе от класса к классу, не замечая ничего вокруг. Джесс уже давно перестала даже здороваться, зная, что я все равно не отреагирую. Наверное, она обиделась на мою замкнутость и безразличие. Да, совсем непросто сейчас будет завести с ней разговор. А еще сложнее попросить ее составить мне компанию в Порт-Анджелесе. Размышляя, я слонялась взад-вперед, не решаясь зайти в класс. Я не хотела возвращаться к Чарли без хороших для него новостей. А соврать не получится. Даже если я сгоняю в Порт-Анджелес, чтобы намотать километраж на спидометр, Чарли рано или поздно все узнает. Мать Джессики была первой сплетницей в Форксе, и при встрече с ней отец поинтересуется нашей поездкой. Тут-то все и всплывет. Со вздохом я толкнула дверь в класс. Урок уже вовсю шел. Под угрюмым взглядом мистера Варнера я заняла место рядом с Джесс. Та даже не посмотрела в мою сторону. Я порадовалась, что на моральную подготовку у меня был еще почти час. Тригонометрия пролетела еще быстрее, чем английский. Отчасти благодаря тому, что я с утра проштудировала сегодняшнюю тему, но и потому, что время бежит, когда ждешь чего-то очень неприятного. Мистер Варнер сиял, как новенький цент, отпуская нас на 5 минут пораньше, а я поморщилась, как от зубной боли. «Джесс», — внутренне сжавшись, начала я, Она повернулась ко мне с удивленным недоверчивым выражением на лице. «Это ты мне?» «Ну да», — ответила я, невинно распахнув глаза. «Что, с тригонометрией помочь, что ли?» — резко спросила она. «Нет», — я помотала головой. «Я хотела тебя спросить. Давай сходим в кино». «А почему ты решила меня позвать?» — все еще недружелюбно спросила она. «Ты единственная, с кем бы мне хотелось провести время». Я улыбнулась, надеясь, что улыбка выйдет искренней. Это была почти правда. Джесс была одной из немногих, чья компания мне показалась наименее неприятной, раз уж из-за Чарли мне пришлось куда-то выбираться. «Ну, я не знаю», — протянула она, немного смягчившись. «У тебя планы на вечер?» «Нет, вечер свободный, так что, думаю, можно и сходить. Что смотреть будем?» «Ой, представляешь, я настолько выпала из жизни, что даже не знаю, какой репертуар в кинотеатрах. Ты не в курсе, что сейчас идет?» Джесс принялась размышлять вслух. «Я читала много хороших рецензий на новую романтическую комедию. Можно было бы на нее сходить. А на днях мой папа смотрел «Тупик», говорит, это самый классный фильм ужасов». «О, о чем он?» «Вроде про зомби». «Звучит многообещающе, я бы посмотрела. Уж лучше смотреть на зомби, чем пускать слюни на комедии». «Хорошо». Она была удивлена, а я не могла вспомнить, нравились ли мне раньше фильмы ужасов. Чего она так удивляется? «Хочешь, я заеду с тобой после школы?» — предложила Джесс. «Конечно». Девушка улыбнулась мне почти совсем как раньше. Остаток дня пролетел быстро, все мысли были направлены на планирование сегодняшнего вечера. Нужно будет разговорить Джессику, и когда она, как обычно, начнет болтать без остановки обо всем на свете, я смогу расслабиться и только кивать в ответ. Внезапно я осознала, что уже дома, в своей комнате. Как я доехала, как открывала дверь, совершенно выпала из памяти. Последние месяцы будто были покрыты густым слоем тумана, обволакивающим и заставляющим терять себя во времени и пространстве. Да это и хорошо. Все, чего я хотела сейчас, быстрее убить это самое время. В поисках сумочки я залезла в шкаф и обнаружила ее в куче шмоток, сваленных кое-как, рядом со стопкой вещей, которые я вообще не носила. Рядом валялся мусорный пакет, из которого торчал согнутый угол автомагнитолы. Приемник из машины я выковыривала старой отверткой и нецензурными словами, процеженными сквозь зубы. Клаксон тачки Джесс я услышала, когда перекладывала кошелек из школьного рюкзака в сумочку. Слетев по лестнице, я бросила взгляд на зеркало у двери и перед тем, как выйти, натянула дежурную улыбку. «Спасибо, что согласилась проехаться со мной», — сказала я, устраиваясь на пассажирском сидении и стараясь придать голосу как можно больше интонации благодарности. «Конечно. Ну из чего такие перемены?» — спросила Джесс, выезжая на улицу. «В смысле? С чего это ты захотела прогуляться?» Это прозвучало так, будто она хотела спросить о другом, но в последний момент передумала. Я пожала плечами. Просто решила, что нужно что-то изменить. Тут я услышала по радио песню, которую мы слушали вместе с Эдвардом, и поспешила переключиться на другую станцию. «Можно?» — спросила я подругу. «Валяй!» Я прыгала с одной станции на другую, пока не нашла что-то незнакомое. Украдкой я следила за реакцией Джессики на музыку. Она с подозрением посмотрела на меня. «С каких пор ты слушаешь Doom?» «Не знаю», — ответила я, — «недавно». «И тебе нравится?» — с сомнением покосилась она на меня. «Конечно». Болтать с Джессикой и слушать музыку одновременно было тяжко. Я невольно поддалась ритму музыки и стала покачивать головой в такт. «Ну ладно», — она ошарашенно уставилась на дорогу. «Как у вас с Майком дела?» Я все же решилась завести разговор. «Ты видишь его чаще меня». Заставить говорить Джесс оказалось сложнее, чем я рассчитывала. «На работе не очень-то поболтаешь», — будто оправдываясь, буркнула я. «А с кем-нибудь из наших ты виделась?» «Да почти нет. Изредка гуляю с Коннором. 2 недели назад встречалась с Эриком». Девушка закатила глаза, и я ухватилась за этот повод разговорить Джесс, как утопающий за соломинку. «Эрик Йорки? И кто кого позвал?» «Он, конечно», — она картинно поморщилась. Не смогла придумать, как от него отмазаться. «И куда вы ходили?» — спросила я, уже чувствуя, что Джесс начинает распирать желание рассказать все в подробностях. Она начала свой долгий, обстоятельный, впрочем, как и всегда, рассказ, а я поудобнее устроилась в кресле. Теперь все, что было от меня нужно, — это сочувственно качать головой и задыхаться от ужаса в нужных местах. Когда рассказ про Эрика закончился, девушка без уговоров принялась рассказывать про Конора. Мы успевали на дневной сеанс, поэтому Джесс предложила не дожидаться сумерек, а пойти на фильм, а потом поужинать и поехать домой. Я была рада согласиться пойти куда угодно. Самое главное, что теперь Чарли не в чем будет меня упрекнуть. У меня будто камень с души свалился. Мы продолжали болтать с Джессикой, пока шла реклама, поэтому я ее практически не заметила, заволновавшись только, когда фильм начался. Парочка шлялась по пляжу, схватившись за руки и объясняясь друг другу в любви, наматывая розовые сопли на кулак. Я еле сдержалась, чтобы не зажать уши руками и не зажмуриться. Любовную историю я не выдержу. Мы не договаривались вроде идти на романтические опусы. «Я думала, мы идем смотреть на зомби», — шепнула я Джессике. «Так это и есть фильм про зомби». «Тогда почему нет кровищи, их никто не жрет?» — почти с отчаянием спросила я. Глаза Джессики чуть не вылезли из орбит от моего вопроса. «Наверное, это просто вступление?» — прошептала она в ответ. «Я схожу тогда за попкорном. Тебе взять?» «Нет, спасибо». Я тянула время, прикидывая, какую часть из полуторачасового фильма может занимать слюняво-конфетная завязка сюжета. Прикинув, что минут 10 будет достаточно, я шагнула в зал. Душераздирающие вопли подсказывали, что я оказалась права. Я мысленно утерла лоб. «Блин, ты все пропустила!» — с досадой протянула Джесс, когда я уселась на свое место. «Тут уже почти все превратились в зомбарей». «Очередь была длинная», — я протянула ей попкорн. Весь фильм состоял из нападения отвратно загримированных зомби с искусственными кишками, волочащимися по дороге, и бесконечных воплей неумолимо уменьшающейся горстки людей. Я бы не сказала, что фильм меня напугал или как-то задел, но что-то меня настораживало. Я даже не сразу поняла, что именно. Лишь в самом конце фильма, когда измученные, еле волочащие ноги зомби добивали последних выживших, я поняла, что так задевало. Для более красочного восприятия зрителей режиссер снимал сцены, где лицо перепуганной жертвы и безжалостно настигающего ее мертвяка мелькали попеременно. Для усиления эффекта лица показывали все ближе и ближе. Тут до меня дошло, кого мне напоминали зомби. Я вскочила. «Ты куда? Осталось 2 минуты!» – зашипела Джессика. «Мне надо попить!» – бросила я и двинулась к выходу. Я присела на скамейку у двери и невольно стала размышлять о такой нелепой иронии жизни. Я мечтала стать мистическим, красивым существом, вампиром, а превращалась в оживший трупешник, как в этом дурацком фильме. Давила, пригибала к земле то, что я теперь никакая не героиня романа, сказки с красивым концом. Моя история кончилась. Без Эдварда я так и превращусь в зомби. Разве что без проломленной башки и сгнивших глаз. Джессика вышла из зала и принялась искать глазами. Когда она меня все же узрела, то на минуту расслабилась, хотя тут же раздраженно спросила. «Что, фильм показался страшным?» «Ага», — с готовностью согласилась я. «Можешь считать меня трусихой». «Смешно», — хмуро ответила она. «Все вокруг кричали, ты даже не пискнула. Не понимаю, почему ты сбежала?» «Испугалась», — я пожала плечами. «Страшнее этого фильма я никогда ничего не видела», — смягчилась девушка. «Кошмары нам сегодня обеспечены». «Как пить дать?» — ответила я. «Кошмары-то будут, но мне вряд ли будут сниться зомби». «Куда пойдем питаться?» — спросила Джессика. «Мне по барабану». «Хорошо, потопали». Пока мы шли, Джесс с упоением болтала про главного героя. Я пыталась вспомнить хоть одного героя не зомби, а она перешла к описыванию того, какие чувственные у того губы. Я даже не смотрела, куда вела меня Джессика, заметила только, что стало темно и как-то тихо. «А, тихо стало, потому что Джесс заткнулась. Я что-то пропустила, и она обиделась, что ли?» Я осторожно глянула на нее. Девушка смотрела себе под ноги и хмуро двигалась вперед, периодически бросая опасливый взгляд на другую сторону улицы. Я впервые огляделась. Мы шли по неосвещенному участку тротуара. Маленькие магазинчики вокруг уже были закрыты на ночь, и в их окнах не виделся даже дежурный свет. Уличные фонари горели лишь через полквартала у Макдональдса, в который меня и тащила подруга. А через дорогу, напротив нас, были распахнуты двери какого-то питейного заведения. Вокруг него пестрели неоновым светом разных оттенков вывески с рекламой каких-то сортов пива. Изумрудная, самая большая вывеска гласила «Одноглазый Пит». Название в духе корсаров. Наверняка интерьер бара сделан в стиле пиратского корабля. Но снаружи этого не было видно. Зато даже через дорогу были слышны позвякивания льда в бокалах и неясный гул голосов. У стены, освещенные лишь светом, растекающимся сквозь приотворенную дверь, стояли четверо мужчин. Джесс шагала быстро, сосредоточенно, пытаясь не привлекать к себе внимания. Я притормозила и опять оглянулась на тех мужчин, ощущая стойкое дежавю. И ночь, и дорога были другими, но сама ситуация... Один из них тоже был темноволосый и невысокий. Они заметили, что я остановилась и развернулись ко мне. Хоть лиц не было видно, я поняла, что и они меня внимательно рассматривают. Мои ноги будто приросли к асфальту. «Белла!» — прошептала Джессика. «Ты чего?» «Кажется, это мои старые знакомые», — не очень уверенно ответила я. Мне бы стоило развернуться да припустить наутек оттуда, спасаясь от воспоминаний и не провоцируя снова ту же ситуацию. А я, наоборот, шагнула в их сторону. Казалось, это чересчур невозможное стечение обстоятельств. Я оказалась в Порт-Анджелесе с Джессикой, вечером, на темной улице, еще и столкнулась с четырьмя неизвестными. Невероятное совпадение. Я сосредоточилась, пытаясь вспомнить образ того уголовника, который приставал ко мне год назад. Узнаю ли я его, если увижу снова? Тот страшный вечер вспоминался очень смутно, какие-то размытые лица. Лишь тело хорошо запомнило напряжение в ногах, сухость в горле и мурашки по спине, когда тот вонючка назвал меня крошкой. Неясная, но ощутимая угроза исходила от этих парней, даже если они не имеют отношения к той ночи. Здесь слишком темно и безлюдно, нас всего двое, их четверо. Для Джесс это было больше, чем предостаточно, и она в панике звала меня. «Белла, пойдем отсюда!» Я проигнорировала ее, неосознанно продвигаясь все дальше и дальше вперед. Я нарывалась, но угроза, исходившая от этой компании, притягивала меня. Что-то незнакомое бурлило в венах. Наверное, это адреналин, замерший в моем организме 100 лет назад, заставлял бешено стучать сердце и холодеть ноги. Было странно. Откуда адреналин, если не страшно? Что меня теперь могло напугать? Боли, физической боли, я уже давно не боялась. А большей душевной боли, чем я уже испытывала, мне никто на свете причинить не мог. Ощущения походили на эхо прошлого, эхо тех чувств, что я испытала годом раньше. Я уже перешла половину улицы, когда Джесс вдруг догнала меня и схватила за руку. «Белла, ты не можешь пойти в бар», — почти простонала она. «Я и не собираюсь», — ответила я, рассеянно смахнув ее руку. «Я только посмотрю». «Сдурела!» — зашипела она. «Ты что, самоубийца?» Этот вопрос меня встряхнул, я взглянула на подругу. «Нет, я не самоубийца», — принялась защищаться я. Даже в начале, когда смерть могла бы стать единственным выходом, я не стремилась к ней. Слишком многим я была обязана Чарли. Слишком прочно я ощущала ответственность за Рене. Я обязана в первую очередь думать о них. А еще я обещала не делать глупостей. Именно поэтому я все еще дышала. Только стоило вспомнить об обещании, данное Эдварду, меня кольнуло чувство вины. Но сейчас мои действия опережали мысли. Меня оправдывало лишь то, что это не было похоже на примитивное вскрытие вен. Джессика стояла, раскрыв рот с округлившимися глазами. Ее вопрос о самоубийстве был риторическим, но я поняла это только теперь. «Ты иди пока». Мне очень не нравилось то, как она на меня смотрела, и я решила приободрить девушку. «Я догоню тебя через минуту». Я повернулась к парням. Теперь мне было их лучше видно. Это именно парни, а не мужчины, наблюдавшие за мной с неподдельным интересом. «Белла, не смей!» Я замерла на месте. Сейчас меня пытался остановить голос отнюдь не Джесс. Самый прекрасный, мягким бархатом ласкавший уши даже в гневе голос на свете. Это был голос Эдварда. Странно, но я не упала, сломленная под грузом чувств. Боли, которую ощущала каждый раз, когда думала о нем. Ничего не произошло. И вдруг все встало на свои места. Будто я вынырнула, наконец, со дна бассейна. Теперь я ощущала все. Звуки, запахи, порывы холодного ветра, который дул мне в лицо. Сколько времени я всего этого не замечала. «Возвращайся к Джессике», — приказным тоном велел голос. «Ты обещала, что не будешь делать глупостей». Я была одна. Джесс стояла в нескольких метрах от меня с паникой в глазах. Незнакомцы тоже пялились с недоумением, пытаясь понять, что я буду делать дальше. Пытаясь привести мысли в порядок, я тряхнула головой. Его рядом не было, но тем не менее я ощущала его невероятно близко. В первый раз с нашего расставания. Его голос был взволнованным, но таким родным, таким знакомым. «Сдержи слово». Его голос стал тише, будто кто-то повернул ручку громкости. Ну вот, адреналин, ночь, незнакомцы. Ситуация встряхнула меня, напомнив о стрессе и Эдварде. И, похоже, у меня начались галлюцинации. Или нет? Значит так. Либо у меня поехала крыша, либо мое подсознание пытается меня уберечь, специально подсовывая воспоминания об Эдварде. В психушку мне почему-то не хотелось, поэтому мне больше понравился вариант с подсознанием. Хотя и его назвать нормальным было можно лишь с большой натяжкой. И я была бесконечно благодарна подсознанию, что вопреки моим попыткам вычеркнуть Эдварда, оно сохранило такие яркие воспоминания. Я ждала, что сейчас боль снова даст о себе знать. Оцепенение исчезло. Сейчас все чувства необычайно обострились, но она не возвращалась. Больше меня тревожило, что голос исчезал. Появится ли он еще, если угроза так и будет надо мной нависать? Чтобы проверить, я сделала еще одну глупость. Шагнула по направлению к тем незнакомцам. «Белла, вернись!» — гаркнул Эдвард. Я вздохнула с облегчением. Свирепость в голосе была явно моей фантазией. Если бы он тревожился за меня, то кроме злости было бы что-то еще. Прошло всего несколько секунд, пока я соображала, но меня уже недоуменно протирали глазами со всех сторон. Наверное, со стороны это выглядело так, будто я размышляю, идти дальше или нет. Парни не могли догадываться, что я стою тут и наслаждаюсь своим мелким умопомешательством. «Привет!» — уверенно и чуть надменно произнес белобрысый юноша, судя по поведению, считавший себя чертовски привлекательным. Может, он и был симпатичным, но не для меня. Голос в моей голове угрожающе зарычал. Я лишь улыбнулась, а блондин решил, что я скалюсь ему в ответ. «Тебе чем-то помочь? Ты заблудилась?» Его губы растянулись в противные улыбки. Я осторожно перешагнула сточную канаву с темной, как сама ночь, водой. Нет, я не заблудилась. Теперь, когда я находилась еще ближе, смогла разглядеть их лица. Глазами я обшаривала лицо низкорослого брюнета. Нет, его лицо мне не знакомо. Я почувствовала разочарование. Теперь голос Эда точно пропадет. «Может, угостить тебя чем-нибудь?» Предложил темноволосый, смущаясь под моим пристальным взглядом. «Мне еще по возрасту не положено», — автоматом отозвалась я. Ребята с непониманием пялились на меня, недоумевая, зачем я к ним подошла. Нужно было объясниться. «С той стороны дороги вы показались мне знакомыми. Я обозналась, простите». Угроза, которая заставила меня проделать этот безумный путь, испарилась. Наверное, они были даже хорошими ребятами. Я тут же потеряла к парням интерес. «Все в порядке», — опять вмешался блондин. «Поболтаем?» «Спасибо, но мне пора». Джессика топталась на противоположной стороне дороги, напряженно поглядывая на меня и парней. «Но, может, хоть пару минут?» — не отставал белобрысый. Я помотала головой и направилась к подруге. «Пошли поужинаем», — сказала я. Хоть я теперь и не была как зомби, но мои мысли все еще витали где-то далеко. Оцепенение не возвращалось, и с каждой минутой я все больше понимала, что не знаю, как жить дальше. «О чем ты только думала?» — налетела на меня Джессика. «Они же неизвестно кто. Они могли оказаться психами или маньяками». Мне показалось, что там был знакомый, пожалая в ответ плечами. «Ты странная. Такое ощущение, что я тебя совсем не знаю». «Извини». Я не знала, что тут можно еще сказать. До Макдональдса мы дошли молча. Держу пари, что Джессика очень сильно сейчас жалела, что мы пошли пешком из кинотеатра. И, скорее всего, что вообще поехала со мной. Она явно злилась и считала вечер безнадежно испорченным. Как я в самом начале. Пока мы утрамбовывали в желудках гамбургеры, я несколько раз пыталась завести разговор, но подруга упорно молчала. Похоже, она обиделась не на шутку. Когда мы вернулись в машину, девушка настроила радио на свою любимую станцию и сделала громкость такой, что разговаривать стало невозможно. Собственно, сейчас мне музыка и не мешала. Я ее попросту игнорировала, погрузившись в размышления. Прислушиваясь к своим ощущениям, я не понимала, куда делись боль и апатия. Боль должна была навалиться, ведь я столько времени пыталась ее блокировать, заставляя себя не вспоминать Эдварда. А сегодня воспоминания всплыли четко и ясно. А я не только не бежала от них, но и даже специально подстегивала. И странно, что никак не получалось нырнуть обратно в безразличие, ставшее привычным за столько времени. Но в глубине души я благодарила судьбу, что воспоминания о любимом не стерлись. Как сильно я боялась, борясь ночами с бессонницей, что память станет как решето, и когда-нибудь я уже не смогу сказать точно, какой был его цвет глаз, не вспомню аромат его кожи, прохладу рук, бархат голоса. Я могла стараться не думать о нем, но должна не забывать, потому что он был единственной причиной, по которой я должна жить. Я все вынесу, вытерплю, пока буду знать, что он существует. Потому я так сопротивлялась, когда папа хотел отослать меня к матери. Я понимала, что Эдвард не вернется, но если бы я уехала в Джексонвиль или еще какой-нибудь чужой солнечный жаркий город, рано или поздно воспоминания о Форксе стали бы напоминать сон. Вера в его существование растаяла бы, как дымка, и пережить это я бы уже не смогла. Нельзя вспоминать, но страшно забыть. Этот груз останется со мной навсегда. Я удивилась, увидев, что мы уже подъехали к моему дому. Возвращение домой заняло совсем мало времени. Я даже и не представляла, что Джессика способна столько молчать. «Спасибо, что составила мне компанию, Джесс», — поблагодарила я, распахивая дверцу. «Было прикольно». Я надеялась, что слово «прикольно» немного смягчит сегодняшний инцидент. «Конечно», — пробормотала та. «Извини за мое поведение после кино». «Проехали», — Джессика рассматривала руль. Кажется, она не только не начала успокаиваться, а наоборот, разозлилась. «Увидимся в понедельник». «Да, пока». Я сдалась и захлопнула дверцу. Она уехала, даже не взглянув в мою сторону. Я тут же про нее забыла. Чарли услышал шум мотора, когда меня подвезла Джесс, и уже ждал меня в прихожей. «Привет, пап», — рассеянно сказала я, заворачивая к лестнице. Мне очень хотелось избежать разговоров. «Все же решилась съездить с Джессикой в кино?» — мягко спросил он. «Да, я же сказала». Он вгляделся в мое лицо и, как мне показалось, чему-то удивился. «Здорово, милая. Как провели время? Повеселились?» «Ага», — ответила я. «Мы очень весело 1,5 часа наблюдали, как зомби пожирают людей. Обхохочешься». Чарли не нашелся, что ответить, а я проскользнула к себе в комнату, на ходу крикнув: «Спокойной ночи, па!» Несколькими минутами позже я лежала в постели, покорно отмечая, как наваливается боль. Она нарастала, становилась все сильнее и беспощадней. Она разрывала меня на части. Я чувствовала, как дыра в груди снова закровоточила, пульсируя рваными обрывками по краям. Разумом я понимала, что с легкими все в порядке, но каждый толчок воздуха их сжигал, растворял внутри меня. Я втягивала воздух, не в силах выдохнуть. Голова кружилась. Сердце все так же билось, но я не слышала собственного пульса. Руки холодными посиневшими плетьми опоясали колени. Я пыталась вернуть себя в привычное состояние безразличия, опять окунуться в туман забвения. Но как я ни старалась, ничего не выходило. Вот тут я поняла, что смогу это пережить. Я ощущала каждой клеточкой всю боль, что прятала в себе долго и очень глубоко. Сердце стонало в голос, голова кружилась. Конечности отказывались слушаться. Но теперь мне придется это держать под контролем. Бежать больше некуда. Сегодняшние события разбудили меня. Назад дороги не было. Мне придется научиться с этим жить. Что не убивает нас, делает сильнее. Впервые за почти полгода я не знала, какие сюрпризы преподнесет мне утро.